Глава 14. Нет. Конечно, нет. Разве есть повод для радости? Еще ничего не ясно. Разумеется, приятно было помотать нервы заносчивому Гравата. Жаль, своими глазами не видела, как он тащил тачку с мешками и танцевал у дверей склада. Только я не исключаю возможности, что Елиазар найдет способ выкрутиться из неприятной ситуации. И самому, и брату. Поэтому радоваться еще рано. Ясно. Боишься, что план может сорваться? Вроде того. Такое возможно? Если появится что-то непредвиденное. А так я все просчитала. До последней медяшки? Решил меня подначить некромант. Неужели в нем пробиваются человеческие качества? Можно сказать и так. Горовато отдал мне за товар 58 златников. Конечно, я на такую большую сумму не рассчитывала. Мешки сена брала запасом на всякий случай. И бывший деверь этот случай устроил. Его жадность превзошла мои ожидания. Это же хорошо. Еще бы. Я, конечно, собиралась ввести его вместе с моей бывшей семейкой в долговую яму. Но настолько глубокую он сам себе выкопал. 58 златников? Нет, у него своих, вернее моих, 6 монет было. Я ему вчера 2 дала за сопровождение. А он их сегодня обратил в 6. То есть свой капитал у него имелся. Потом у матери, как мы знаем, было 20. Те, которые вы, господин, ей вернули за некачественные услуги. Я хихикнула, вспомнив недавнее происшествие, в котором госпожа Ачима решила нажиться на некроманте. А в итоге потеряла только-только обретенную молодость и в довесок состарилась лет на 20, не меньше. Думаешь, она позволила ему их взять? Можно сказать и так. Раньше госпожа Ачима никогда не препятствовала сыну, который частенько заглядывал в ее деньгохранилище. Вряд ли сейчас что-то изменилось. Как сегодня, разумеется, он никогда не наглел. Лишнего не брал. Но все однажды бывает в первый раз. То есть этой ночью он украл у собственной матери 20 златников? Уверена, больше. Госпожа Ачима не стала бы тратить на свою молодость все подчистую. Значит, еще несколько золотых монет у нее было сверх 20. Своих 6, материнские. Пусть будет 24, для ровного счета. Итого 30. А потратил 58. Откуда он взял среди ночи оставшиеся 28? Откуда? У старшего брата, разумеется. У твоего бывшего мужа тоже были хорошие накопления? Ну нет. Елиазар всегда отдавал сюда последние медяшки матери. Я имел в виду деньги домена. Вы же сами на днях говорили, что глава доверил ему организовать прием послов. Неужели денег не дал? Такого не может быть. Так вот на какие деньги ты замахнулась. Мне послышались в хриплом голосе нотки одобрения. Некромант не сводил глаз с моего лица, задавая вопросы и внимательно слушая. А я, не испытывая привычную при нем робость, в подробностях рассуждала о деталях своего плана. Это не я замахнулась, а Гравата. Не сомневаюсь, недостающие деньги он взял у брата. Ночью даже грабить особо некого, да и трусоват Гравата для настоящих преступлений. Кишка тонка. Проще и быстрее украсть у старшего братца. К тому же, уверенно, бывший деверь собирался к утру вернуть то, что взял без спросу. Откуда ему было знать, что дважды проверенный способ заработка, показанный ему надежным другом, так подведет его? Я довольно хихикнула. Но хуже всех придется твоему бывшему. Ага, деньги-то не его. И даже если он может под шумок списать несколько златников, то не все же 28. На эту сумму он обязан устраивать роскошные приемы и развлечения для дорогих гостей. Еще 2 месяца. Придется ему побегать, чтобы найти деньги. Много у твоего бывшего друзей? Полно, но таких, кто мог бы дать денег в долг, никого не припоминаю. Все из небогатых семей, среднего достатка. И многие, как и Елиазар, пускают пыль в глаза, будто живут в нереальной роскоши. Но на самом деле, частенько их расходы превышают доходы. Остаются ростовщики. О да, но им тоже когда-то придется отдавать. Я разве только ладошки не потирала от предвкушения, представляя, как будет метаться Елиазар в поисках денег, под угрозой, что глава в любой момент прознает о нецелевой растрате и выгонит его в зашей с высокого поста. После того, как довольные послы отбудут в Исфоясе, все, кто участвовал в их встрече, получат от главы щедрую награду. Твой бывший муж частично покроет долг, а с остальными позже разберется. «Ростовщики!» — горько выплюнул я, резко сев на ложе. «Их я упустила из виду!» «В следующий раз поделись своим планом, не упуская подробности. Ты, конечно, умна, но все мы склонны ошибаться и не замечать очевидных вещей». «Да, на сердце упал тяжелый камень. Неужели все пропало?» «А сейчас?» «А сейчас?» «Спи». И некромант потянул меня за руку, заставляя снова лечь. «Он прав. Сейчас уже ничего не поделаешь». «Да». Я послушно закрыла глаза. Оставалось терпеливо ждать новостей и молиться богине, чтобы она помогла мне. Ростовщики не любят рисковать и одалживать тем, кто по-настоящему нуждается в деньгах, особенно когда речь идет о крупных суммах. Если мне очень сильно повезет, то в долге Елиазару откажут. Замерев на кровати, я яростно молилась богине и не заметила, как уплыла в сон. А проснувшись, обнаружила, что на ложе одна. Окинула взглядом комнату. Пусто. Куда некромант снова подевался? Да чего хлопотный подопечный? Впрочем, если опять взялся за старое и собирается валяться в обмороке, пусть пеняет на себя. Пожав плечами, я убежала к себе, а умывшись и переодевшись, поторопилась в кухню. Гая занималась ужином и кипятила белье. Я включилась в работу, стараясь максимально освободить уже порядком подуставшую женщину. «Лия встала?» – осторожно поинтересовалась я спустя четверть часа, в течение которого так никто не появился на кухне. «Встала и успела ускакать на базар», – отозвалась Гая. По моему настоянию она присела за стол, но так как не умела отдыхать, принялась шелушить семечки. «Олег?» И Олег почти сразу вслед за ней. Я приготовила ждать и полностью отдалась работе. Однако время от времени все-таки с надеждой посмотрела за окно, в ожидании парня и девушки. Наконец, с базара вернулась Илья. Но, наткнувшись на мой жадный вопросительный взгляд, она покачала головой. «Ничего, представляете?» – вздохнула она. «Вообще тишина. Уж я и намеками, и наводящими вопросами. Но, похоже, пока действительно никто ничего не слышал». «Ничего», – пробормотала я, скорее утешая саму себя, чем потерпевшую неудачу Лию. «Быть может, Олег чего узнает». И уже втроем мы принялись ждать парня. Тот пришел спустя 2 часа, аккурат к тому моменту, как мы сели ужинать. «Еду за версту чует», – проворчала Гая. «Надо было раньше сесть за стол. Глядишь, еще и до заката появился бы». Лех шлепнулся на табурет и принялся запихивать лепешку в рот, будто как минимум неделю голодал. «Ну?» – накинулся Лея на парня, пододвигая ему чашку с водой. «Рассказывай». «А нечего рассказывать», – повинился Лех, стараясь не смотреть в мою сторону. «Единственное, что слышал, так это про утренний скандал какого-то богатого дурачка, который непонятно у кого купил 50 мешков навоза по цене редчайших лекарственных растений, а потом ругался с аптекарем, требуя принять товар обратно и вернуть ему бешеные деньги». «Любят же некоторые приукрашать реальность», – брыснула Лия в кулачок. «Есть такое», – Гая поставила тарелку с тушеной рыбой перед Лехом и бросила выразительный взгляд на девушку. Но та не поняла намека на собственную персону и продолжала посмеиваться. «Что услышал, то и рассказываю», – насупился Лех, приняв слова Лии и Гая на свой счет. «Подожди немного, завтра точно появится вести», – попыталась утешить меня Лия, заметив, что я помрачнела. Лех часто закивал, а Гая даже подошла сзади и положила теплую руку на мое плечо. «Конечно», – натянуто улыбнулась я. Но ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю никаких новостей касательно Гравата и его семьи не было слышно. что могло означать только одно. Елиазар вовремя подсуетился, взял денег у ростовщиков и замял историю с братцем. А какие могут быть слухи, когда ситуация благополучно разрешилась? Точно, никаких. Но почему я с самого начала не поделилась своими планами с некромантом? С каждым днем я злилась на себя все сильнее. «Не переживай», — велел мне Лех, поймав в один из дней в коридорах дома. «Деньги при тебе. Напакостить вышло. А серьезно наказать их нам удастся в следующий раз, не сомневайся. Уж мы их, ух!» Я кивнула. Действительно, чего это я расклеилась? Все же хорошо. И улыбнулась парню от всего сердца. На душе полегчало. То ли еще будет, господа хорошие. Лех забрал из моих рук ведро с грязной водой. «Сам вылью», — пообещал он и бросился вон из дома. А я поплелась на кухню. Почти дошла, когда оттуда послышались громкие вопли. «Ве, ты где? Скорее сюда!» Что стряслось? С гулко бьющимся сердцем я кинулась на зов. «Ве, Ве, Дима, на тебя дери, куда пропала?» Орала Лия во всю глотку. Пока я бежала те несколько шагов, что разделяли меня и кухню, какие только ужасы не успели пронестись в моей голове. Дверь едва не снесла, влетела и застыла. Гай спокойно помешивал в котле какое-то новое вкусно пахнущее блюдо. Лех как раз входил с ведром чистой воды. Лия сидела за столом и уминала сливовый пирог. «Кто кричал?» Выдохнула я и обвела присутствующих подозрительным взглядом. «Я», — не стала отнекиваться Лия, и с удовольствием облизала пальцы. «Зачем?» «Новости есть», — гордо сообщила она. «Так поздно?» «Богатые не любят поднимать шум из-за своих проблем. Но разве беду от людей скроешь? Как вода сквозь пальцы, пусть и не сразу, но все равно просочится. Вам всем лучше присесть, чтобы не упасть невзначай». Словно по команде я, Лех и Гай собрались за столом. «Не тяни», — с угрозой велела женщина, стискивая кулаки до побелевших костяшек. «Выкладывай», — потребовал Лех, ерзающий на табурете. У меня пропал голос. Я только мелко кивала. Лия принялась рассказывать собранные на базаре вести. «По феерину гуляют странные для многих слухи. Для многих, но не для нас». Она хитро улыбнулась. «Говорят, господин Елиазар продал свой двухэтажный дом в центре феерина за 8 златников. «Он стоит не меньше 30!» — воскликнула я и соскочила с табурета. «Возможно», — невозмутимо согласилась Лия. «Но когда нужно продать срочно, обычно скидывают цену. Ему же, по-видимому, нужно было очень и очень срочно, так как еще он отнес в лавке базара украшения матери и множество вещей из дома, а что не удалось сбыть, отдал старьевщикам за бесценок». «Такими темпами много денег не собрать», — задумчиво пробормотала Гая. «Точно, так на базаре и говорят. Народ предполагает, что деньги знаменитому иллюзионисту потребовались срочно и в большом количестве, из-за страшного горя. Одни судачат, будто младший брат проигрался в доме развлечений, в пух и прах. Другие считают, он так сильно заболел, что лечение требуется необычное, а у самого некроманта. Но тот берет золотом. Мозги вправить, шутка ли? Неспроста недавно произошел скандал, когда невменяемый Гроват ломился в аптекарскую лавку со своими мешками навоза и требовал денег. А еще есть версия о самом господине маге, будто заметает следы своего преступления. Люди вспомнили, что давно не видели его жену. Это самые популярные предположения. Есть, конечно, множество других, не настолько правдоподобных, но не менее интересных. Вот так-то». Репутация Елиазара трещит по швам. С садистским удовольствием подвела я итог словам Лии и вернулась на табурет. «Так вот про деньги. Проданного, похоже, оказалось недостаточно, так как рассказывают, что господин Елиазар чуть ли не у всех богатых жителей Феерина успел попросить в долг. Есть же ростовщики. Оборонила я, вспомнив слова некроманта. Неужели все-таки удача улыбнулась мне? А тут еще интереснее. Таинственным тоном поведал Лия, явно предвкушая увидеть удивление на наших лицах. Кто-то в день неприятного происшествия с Гравата посетил обоих ростовщиков и взял у них в долг всю имеющуюся наличность, лишь медяшки оставил. Поэтому, когда к ним обратился Елиазар, ростовщики лишь развели руками. Само собой, деньги у них появятся чуть позже, когда должники вернут или хотя бы проценты принесут. Но не сейчас. Не сейчас, с ехидной улыбкой повторила я. Да чего повезло с незнакомцем. И не говорим. Шепчутся, что он был похож на некроманта. Но все же знают, что у хозяина и своих денег полно. Не знает, куда девать. Нет никого богаче его во всем Фейрине. А может, и за пределами. Понятное дело, личность незнакомца многим не дает покоя. Похоже, тут своя тайна. «Неужели кого-то подставили похожим образом?» – предположил Лех. «Нет, конечно», – возмутилась Илья. «Вия одна и мстит только своей бывшей семье. Там другие проблемы, просто совпало. Неважно, не отвлекай». В общем, господин Елиазар оказался в очень неприятной ситуации. Он даже ездил в соседний домен с поручительством от местного ростовщика. Но не похоже, чтобы особо успешно. Ведь выпрашивать деньги у друзей и знакомых он не перестал. Особо богатых друзей у него почти нет. Если можно тех, о ком я думаю вообще назвать друзьями, заметила я. «Во-во!» – подхватила Лия. Кажется, желающие судить хоть какую-нибудь сумму господину Елиазару, если и нашлись, то были не особо щедры. Девушка торжествующе посмотрела на нас. И Лех не подвел. «Почему ты так решила?» «А потому что...» Сделала Лия театральную паузу. «Та-дам!» Елиазар продал своего брата в рабство за 6 златников. Об этом гудит весь базар. «Да!» Гая и Лех громко зааплодировали, а Лия в победном жесте вздернула руку над головой. «Кто-то знатно переплатил за это недоразумение», — зло заметила я, сузив глаза, и широко улыбнулась. «Прочувствуй Гравата на своей шкуре. Что значит быть всю жизнь вольным и вдруг оказаться в рабстве? Насколько это горько и унизительно, особенно когда к подобной участи тебя приговорил член семьи. По подвигу и награда, братец. По подвигу и награда. Именно так. Ты заслужил свое рабство, Гравата. Я вернула тебе то, что задолжала». Конец.